Прощаясь, она выходит в переднюю. «Уже на зиму приготовили», — говорит она, проходя и указывая на валенки, стоящие в передней. Вышла на крыльцо, кивнула врачам и сестрам и села с сыном в автомобиль. Таков типичный для нее контакт с народом. Ничто не может затормозить ее скольжение по наклонной. Ни попытки вкупе с Распутиным наставлять мужа, руководить его поведением, ни бранные эпитеты окружающим и бесконечные интриги против всех неугодных ей. Плохо дело. Зашло столь далеко, что даже Государственный совет, вековая опора трона, образец верноподданного смирения, и тот в середине декабря 1916 года потребовал от царя устранения распутинца Протопопова из Совета министров. В серьезных случаях старец умел переходить от языка заумно-божественного к деловито-канцелярскому. Уединившись на Гороховой, Распутин и Протопопов составили на имя царя телеграмму иносказания: «Не соглашайтесь на увольнение директора-распорядителя. После этой уступки потребует увольнения всего правления. Тогда погибнет акционерное общество и потеряет должность даже его главный акционер». Оба автора и не подозревали, насколько окажется удачной и пророческой эта их телеграфная аллегория. Не прошло и трех месяцев, как главный акционер потерял должность. Одновременно прекратило свое существование и возглавлявшееся им акционерное общество под двуглавым орлом. Крушение. Мир хижинам, война дворцам. Себастьян Шамфор. Канун. Могилев, 1916 год. Сумрачное декабрьское утро. В штабном конференц-зале при горящих канделябрах заседает военный совет. Генералы под председательством начальника штаба ставки Алексеева обсуждают план предстоящей весенне-летней кампании 1917 года. Царь внимательно следит за выступлениями, иногда вставляет реплику или вопрос, попыхивает папиросой. Внезапно вырастает в дверях плотная фигура коменданта Воейкова. Минута колебания. Затем комендант решительно подходит к верховному главнокомандующему, подает ему телеграмму с пометой «Из царского села». Николай читает. Лицо его багровеет. Убит Распутин. Тон сообщения истеричный. Нашли в воде. Молитвы, мысли вместе. Да смилуется над нами Бог. Александра. Царь встает и выходит. Велит Воейкову приготовить поезд к отправлению. До отъезда он успевает ознакомиться с подробностями из параллельной информации, поступившей к Алексееву от шефа охранного отделения генерала Глобачева. Распутин убит в ночь с 16 на 17 декабря во дворце Юсупова на Мойке. Участники убийства: Юсупов, Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Начальник охранки тогда не знал, что было еще двое участников: поручик Сухотин и военный врач Лазаверт. Мотивы и обстоятельства убийства главные заговорщики изложат и опубликуют в эмиграции. Выражение «нашли в воде» надо понимать так: его вывезли ночью на Малую Невку и сбросили с моста. Водолазы обшарили речное дно близ Петровского моста и ничего не нашли. Но случайно один из городовых заметил примерзший к краю проруби рукав распутинской бобровой шубы и труп вытащили.